Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы хотели продолжить сегодня разговор о интеллекте человеческом. Точнее, не только о нем самом, но и о том, нужен ли он обществу. Нужны ли обществу интеллектуалы? Стоит ли их воспитывать и поддерживать? И что такое вообще интеллект? Может быть, то, что мы называем холодным интеллектом, есть самое опасное для общества? Есть то, что порождает тоталитарные режимы? Или все это нельзя назвать интеллектом? Словом, мы снова по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже говорим о самой сути этого сложного понятия, которое становится все менее и менее популярным, на мой субъективный взгляд, в России. Интеллект. И, между прочим, прошлая наша программа вызвала достаточно много вопросов. Я думаю, что их очень точно сформулировала наш народный корреспондент Эльмира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и радиослушатели программы «Серебряные нити». В прошлой передаче вы говорили о том, что интеллектуал перестает быть интеллектуалом, когда утрачивает способность сомневаться. У меня вот возник вопрос. Разве сомнения могут быть бесконечными? Разве интеллектуалы не могут быть в чем-то уверены? Разве интеллектуалы не спорят между собой, защищая какую-то гипотезу, выводы? И может ли человек быть всегда беспристрастным каким-то мыслям, выводам, теориям, гипотезам? Спасибо за внимание. Спорит Эльмира до крови и не могут найти никакого способа объединения. И это, наверное, одна из самых страшных бед интеллекта. Могут ли быть основой человеческой жизни сомнения? Вот тут вот встает тот вопрос, который я пытался объяснить в прошлой программе. А я пытался сказать, что, собственно говоря, интеллект – это некоторая характеристика пытливости и подвижности ума. И целью этого пытливого и подвижного ума является поиск истины. И это значит, между прочим, дорогие радиослушатели, что перед нашей программой для того, чтобы говорить об интеллекте и сомнениях, встает простенький вопрос. Вопрос такой: что же такое истина? И может ли эта истина в окончательном виде, может, выражена с помощью разума? Причем неважно, о какой истине идет речь, о социальной, психологической, духовной, религиозной, физической или какой-либо другой. Вот не ответишь на вопрос, что такое истина, и не сможешь понять роль интеллекта в человеческом обществе и роль сомнений в самом интеллекте, в его формировании. Сложно? Да очень непросто. Потому что на самом деле не во всем должен сомневаться интеллект, а всего лишь в том, что он достиг истины, всего лишь в своей способности выразить истину окончательную. Наверное, все знают, как наши сегодняшние интеллектуалы как будто говорят каждый о своем. У нас как будто полностью отсутствует интеллектуальный спокойный диалог в стране. Может быть, это только мое ощущение, и вы скажете что-то другое. Но это происходит потому, что сегодня почти каждый интеллектуал считает, что он, и только он, или его школа, его группа, познала истину. И как бы все, что остается, это защищать эту истину от истин всех других людей, которые окружают интеллектуала, от чужих. Вот в этом самая страшная беда, потому что я пытался сказать в прошлой программе, что когда человек считает, что он достиг истины, когда человек считает, что он ее знает, то это на самом деле не интеллектуальность, а слабоумие. И еще острее встает все тот же вопрос. Что же такое истина? И что такое сомнение в истине? Я совсем не уверен, что мы сможем все это обсудить за оставшиеся минуты. Но если у вас есть мысли по этому поводу, то наш телефон 495-956-1514. А музыку для наших пауз я почему-то сегодня выбрал вот такую. Которые очень трудно объяснить словами. Но вот в мелодиях Моцарта и арабских, в данном случае египетских, мелодиях и пении действительно есть что-то общее. Там, в глубине, есть некая цельность и Эта цельность иначе не получила бы общего названия музыка, делилась бы на какие-то частности. Я хочу сказать, что вот эта содержащаяся в глубине цельность есть, на мой взгляд, во всяком случае, на взгляд меня сегодняшнего, самое близкое приближение к понятию истины. Когда Понтий Пилат в разговоре с Иисусом Христом слышит слово «истина», он с любопытством спрашивает его, что есть истина? Это знаменитый вопрос, и на этот знаменитый вопрос следует прославленный ответ. Христос молчит. Истина скрывается где-то в его молчании. Он всегда ясно отвечал на вопрос, кто есть истина. Он говорил, я есть истина. А вопрос, что есть истина, для него в самой своей основе ложен. Никакая отдельная мысль, никакой закон, никакое правило, никакая закономерность не есть истина, потому что мы прекрасно знаем, что с течением времени ее сменит какая-то другая закономерность, другое правило. А истина где-то в глубине бытия личности. И словами она выразимо с огромным трудом. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Интеллектуализм, мне кажется, и вообще интеллектуальность, это не только нарабатываются самостоятельно, но должна быть и определенная среда. То есть, скажем, учебная, научная, действительно общественная. Хотя вот Фрэнсис Гальтон, если не ошибаюсь, в своей книге «Наследственность таланта», он писал и о различиях людей в том числе. То есть, может быть, не каждому человеку, и может, не всякий, может быть, и может достичь интеллектуализма. Но, безусловно, если он постарается, то может достигнуть очень многого. Спасибо большое, Михаил. Я вот что хочу сказать. Когда Руссо, великий интеллектуал, утверждал, что человек по природе своей добр, он, конечно, не забыл множество случаев, этот тезис опровергающий. Человек добрый, прекрасен, писал он, пока он чувствует на себе творящую руку Бога. А я всегда вспоминаю по поводу холодного интеллекта, интеллекта вообще, горячо любимый мною «Сон смешного человека» Достоевского. У нас были на эту тему передачи. Я просто хочу напомнить, что в своем сне смешной человек оказывается на некой планете. Цитирую. «У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспредельное единение с целым Вселенной. У них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них и для живущих, и для умерших еще большее расширение соприкосновения с целым Вселенной». Конец цитаты. А появление человека в его сне разрушает этот мир. И он восклицает, цитирую, «Я развратил их всех, как скверная тряхнина, как атом чумы, заражающий целое государство, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. атом лжи вместе с теориями и учениями проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие. Сладострастие породило ревность, ревность – жестокость. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Порча, которую внес смешной человек на счастливую планету, заключалась в устройстве его интеллекта. Сознание. Точка или кочка, по ежелецу зрения, превращает все остальное в отдельные от этого сознания предметы, которые я начинает судить, рассматривать и оценивать. И этим разрушается гармония счастливого мира. Здравствуйте, Ирина. Алло. Алло, есть Ирина у нас в эфире? Нету пока Ирины. Ирина, перезвони. Добрый вечер. Добрый вечер. А, вот ваше... Алло. Алло. Да-да, мы вас слышим. Ага. А, мне хотелось бы вернуться к мысли Александра Геннадьевича о том, что Ирин. Да-да-да. А, об Иисусе. Дело в том, что в Новом Завете есть мысль о том, что наступит такое время, когда и знание празднится, и все празднится, а останется только любовь. То есть вот некие предельные смыслы, они в конце концов, вероятно, сходятся в одну точку. И эта точка, она, с одной стороны, вот точка, с другой стороны, она объемлет все. И, очевидно, вот момент отождествления внутреннего, какой, внутренней сущности неразложимой внутри в человеке, когда она соединяется вот с тем, что вначале смешного человека, наверное, это и есть истина. Спасибо большое, Ирина. Я хочу обратить внимание на те фразы, которые мы тоже многократно цитировали. Помните тютчевское? «Все во мне, и я во всем». И потом Сковорода повторил почти то же самое. «Я в мире, и мир во мне». А потом я почему-то вспоминаю Даниила Андреева: «Все было во мне той ночью, и я был во всем». Я хочу обратить внимание, что Ирина, ну, мне так думается, сейчас практически вот это ощущение себя частью цельного мира или мир частью себя, ощущение цельности и единства главного, это главное ощущение дзен-буддизма и главное ощущение христианской любви. И когда блаженный Августин сформулировал свою, не знаю, насколько главную, но одну из важнейших максим, когда он сказал вот это: «Люби Бога и делай, что хочешь», он ответил на вопрос Эльмиры о сомнениях, фактически. Потому что, собственно говоря, любить Бога – это любить то невыразимое, неразличимое добро, которое скрывается в глубине тебя и твоего врага, в глубине всех людей и всех феноменов мира. Это главное выражалось тысячами разных понятий, в тысячах разных культур, тысячами разных способов. И до конца оно никогда не может быть выражено, потому что когда оно будет выражено до конца, будут перечислены все имена Бога, и как в одном из когда-то любимых мною рассказов Айзека Азимова: «В небе тихо начнут гаснуть звезды, тогда и наступит конец мира». Самая суть гордыни заключается в том, что человек приходит к выводу, что он, помните Галича, я много раз ставил эту песню, знает, как надо для всех остальных людей. Тогда начинает литься кровь, тогда появляются тоталитарные режимы. Если ты считаешь всех остальных людей своей частью, то ты любишь эту целостность, любишь Бога. Даже если, ну, например, в буддизме он так и не называется. Но если ты чувствуешь себя частью этого целого, ты никогда не сможешь самому себе нанести слишком много вреда. Отрезать, отрубить, посадить слишком много своих собственных частей. Тогда любая твоя смерть будет ощущаться как самоуничтожение. Когда ты политик, государственный деятель, ты вне всякого сомнения должен наступать на свои сомнения, принимать какие-то решения. Весь вопрос в том, что все эти решения должны поверяться вот этим самым великим сомнением, сомнением в том, что человек не может за единство, за всех людей, за эту целостность выразить окончательную истину. Он будет вынужден ради этой истины уничтожить слишком много людей, а значит, и самого себя. Каждый человек живет энергией сомнений, живет их преодолевая. Но каждый современный ученый, как и каждый современный политик, психолог, в общем, должен научиться понимать, что ни он, ни его школа не может нести окончательной истины, потому что тогда он, его школа, берет на себя роль Бога. А это сумасшествие, мания величия, от которой льются реки крови. Что ж, еще одна музыкальная пауза. Te digo Что еще, между прочим, спросила наш народный корреспондент Эльмира. Александр Геннадьевич, как вы считаете, практика государственной работы и интеллектуал совсем несовместимы между собой во всем мире или только в отдельно взятых странах? Ну вот, например, вы, наверное, знаете, что бывшего президента Уругвая Хосе Альберто Мухико Кардано называли самым бедным президентом в мире. Ну, наверное, потому что он был очень честен и продолжал жить даже во время президентского правления на ферме, где он выращивал со своей супругой цветы на продажу. Продолжал ездить на стареньком Volkswagen, если мне не изменяет память, 80-го года производства. И отдавал 90% своей президентской зарплаты на благотворительность. Но не только этим знаменит Эль Пепе. Во время его президентства очень сильно сократилось количество бедных в стране. И более чем на 30%, по-моему, вырос национальный доход Уругвая. Также хочется вспомнить еще одного лидера, Ли Куан Ю. Его называют отцом сингапурской государственности. Этот человек сделал ставку на высокие технологии. И сегодняшний Сингапур, как пишут аналитики, воплощение его мечты. Ежегодный доход на душу населения вырос с менее чем $1000 США в момент обретения независимости до почти $30,000 США сегодня. И Сингапур стал лидером в области высоких технологий в Юго-Восточной Азии. Вот как вы, Александр Геннадьевич, этих двух президентов считаете интеллектуалами или неинтеллектуалами? Спасибо за внимание. Я, наверное, обоих считаю интеллектуалами. Да и я думаю, что вы и сами ответили на свой вопрос, Эльмира. Да, согласно максиме блаженного Августина. Люби и делай, что хочешь. Ли Куан Ю, между прочим, как мне думается, для нас вопрос очень актуален, потому что его интеллект понял, на мой взгляд, самое главное. Для того, чтобы человека любить, ему нужно уметь предоставить свободу. Вообще, во времена правления Ли Куан Ю в Сингапуре, ну, опять же, насколько мне помнится, не было вообще никаких политических свобод, никаких выборов, все назначались. Но зато была колоссальная интеллектуальная и экономическая свобода. Невообразимая и до сих пор ни у нас, ни в Китае, ни в развитых странах. Мне кажется, что вот это, если не есть любовь, то есть очень важное ее свойство, ее деталь, умение отпускать на свободу. Ведь на самом деле интеллект, давно разные авторы, которых я, конечно, не успею перечислить, разделили на свои составляющие. Это в первую очередь любопытство. И это самое любопытство, интерес в обществе нужно уметь стимулировать, и Ли Куан Ю смог это сделать. Второе свойство интеллекта – это глубина ума. Та самая способность отделять главное от второстепенного, необходимое от случайного. Я хочу сказать, что мы как бы ушли от чисто психологического разговора. Но ведь на самом деле мы никогда не обращали внимания, что у нас дети разучились пересказывать тексты. И это и есть неспособность отделить главное от второстепенного. И, конечно же, для того, чтобы появилось любопытство и появилась вот эта характеристика, которая называется глубиной ума, нужно обращать внимание на образование, на творческое образование в школах. И если Ле Куан-Ю хотел добиться в стране именно развития высоких технологий, то поощрялись творческие школы для айтишников, да, как мы говорим сейчас. И только потом следует подвижность ума, то есть способность соединять, вот так как мы видим блестящее соединение музыки Моцарта с арабскими мелодиями и исполнителями, соединять предметы и объекты, и феномены из разных областей знания. И только потом следуют такие характеристики, как логичность, доказательность, мышление. Но интересно, что в понятие интеллекта всегда входит критичность мышления. То есть те самые сомнения. В любых описаниях интеллекта без некоторой доли самокритики интеллект невозможен. Все это, конечно, врожденные свойства человеческого разума. Однако количество интеллектуалов и их качество, их способность развивать страну зависит от того, насколько мы умеем эти качества в своих детях воспитывать. Обратите внимание, в формуле интеллекта вообще нету, например, способностей памяти или способности к усвоению определенного количества бит информации, способности к поглощению знаний. Помните, еще Эйнштейн говорил, что для всего для этого у меня на самом деле есть справочники. Я не говорю, что у современных детей для всего для этого есть интернет. Но сама по себе способность к интеллектуальной деятельности от количества впихнутых в ребенка бит информации абсолютно не зависит. Она зависит от того, насколько эффективно и в младших классах он научится ей пользоваться. А это значит, насколько радостно для него, для ребенка будет мыслить. Вообще, я однажды прочитал, что оценка правильности интеллекта описана в Упанишадах. Ну, я надеюсь, вы знаете, что это одни из самых древних текстов Индии. Так вот, в одной из самых древних Упанишад сказано: «Только тот достиг», цитирую, «только тот достиг конечной истины, кто знает, что весь мир есть создание радости». Вот мы в прошлой программе уже вспоминали пушкинские «Маленькие трагедии» и его образы Моцарта и Сальери. Так вот, пушкинский Моцарт очень близок к этому. Он ведь занят созданием радости. А Сальери очень от этого далек. Он изнемогает под тяжестью жизни и под тяжестью своих окончательных теорий. Ведь именно его окончательные теории позволяют ему убивать. Ему позволяет убивать отсутствие любви. И я не думаю, что на самом деле после, по поступка Сальери, его можно назвать интеллектуалом по причине того, что у него нет критики, а это безумие, если хотите, слабоумие, а не интеллект в том подлинном значении этого слова, к которому, ну, скажем так, все больше и больше приходят психологи 20 века. Но так давно пришла традиционная культура. У нас на форуме писали, что на самом деле слово «интеллект» заменили словом «ум». И это действительно так. Что происходит без такого интеллекта, без настоящего интеллекта? Ну, наверное, стоит вспомнить о существовании так называемых темных веков, например, в истории Европы. Это 5-10 век нашей эры. Когда интеллектуальный уровень руководителей церкви упал, и грамотность стала редкостью, в том числе и среди иерархов. И церковь опустилась до грубых варварских суеверий, и невиновность даже в церкви доказывалась поединком, испытанием раскаленным железом и тому подобными способами. Это все, что я успеваю сказать сегодня. Спокойной ночи.